Часть четвертая. Год саранчи. На всех выборах ум, нравственность и патриотизм должны уступить место невежеству, глупости и злобе. Превосходящие расы перейти в подчинение к менее развитым. Те, у кого нет собственности, должны собирать налоги и присваивать все ассигнования. Ассигнования, которые идут на поддержку бесплатных школ для негритянских детей, заботу о старых неграх в их жалких лачугах, злодеях в тюрьмах и целой армии чернокожих солдат, крайне губительны. Белые люди штата никогда не согласятся принять это беспрекословно. Протест Южной Каролины, подданный Конгрессу, 1868 год. «Все идет хорошо». Конституция будет защищена, и архиизменник вылетит из Белого дома еще до конца этой недели. Телеграмма съезду республиканцев в Нью-Гэмпшире, 1868 год.